Психологические приемы, позволяющие распознать ложь. Чхве Юнгван открыл дверь аптеки, которая вела из сада в помещение, чтобы показать дочери новый образец лекарства. Когда он прошел в середину зала, миновав кабинет Хёсон, молодой человек, у которого только что закончилась консультация, как раз выходил на улицу. Он выглядел довольно жалко, шел быстро, как будто за ним кто-то гнался. Юнгван покачал головой. Юноша напомнил ему самого себя в молодости. Клиентов становилось все больше благодаря тому, что дочь через соцсети и YouTube завлекала посетителей рекламой. «Ну, что я говорила? Вместе с Хёсон дела пошли в гору». Его супруга сильно изменилась. Она перестала называть дочь глупым прозвищем. Может, это все благодаря любовному эликсиру? Каждое утро жена отдавала им по таблетке. Сказала, что прежде чем предлагать лекарства клиентам, необходимо самим его опробовать. Она оказалась права. Дочь тоже понемногу менялась. Раньше Юнгван нередко чувствовал, будто находится меж двух огней. Однако в последнее время он мог спать спокойно. «Кто это сейчас вышел? Покупатель?» «Конечно, а кто же еще? О, это что, новый образец?» Дочь взяла у него из рук препарат и понюхала его. Они собирались выпускать это вещество в капсулах и желеобразной форме. Первые пользовались популярностью у мужчин, вторая — у женщин и стариков. Ого! Насыщенный аромат яблока и манго очень здорово сочетается с концепцией нового продукта. Мадам Хансуэ прекрасно подбирает ароматы. Снова мадам. Он нахмурился, хотя и знал, что дочь смягчилась по отношению к матери. Раньше Хёсон звала ее просто мадам Хан, сейчас же она стала добавлять еще и имя. Дочь улыбнулась и позвонила в компанию, которая занималась производством упаковки. Раньше связь с поставщиками поддерживала супруга, теперь ответственной за это стала дочь. «Папа, как действует этот продукт?» «Сейчас постараюсь объяснить. Представим, что человек сталкивается с некой ситуацией. Обычно он сам влияет на то, изменится ли положение вещей в лучшую сторону. Но когда человек влюблен, все иначе. Любовь делает мир прекрасным, все видится в положительном свете, душа становится чистой, как у ребенка. Но если для человека важнее личная выгода, то это уже не любовь. Наш препарат как раз помогает это понять». «Ясно. Жаль, конечно, что ты немного опоздал». Дочь тяжело вздохнула. Юнгван спросил, почему. «Это средство идеально подошло бы клиенту, который только что ушел. Он ведь уже купил что-то. Честно говоря, я не хотела ему продавать товар, но он сказал, что ему нужно». «Почему не хотела? Он отказывался подписать согласие?» «Нет». «Тогда что не так?» «Просто не захотела продавать ему наше лекарство, и все. Показалось, что это может плохо закончиться». Поэтому постаралась мягко убедить его самому пропить курс и снова прийти на консультацию. «Не совсем понимаю. Он не умеет говорить правду и хочет извлечь максимальную выгоду из своих отношений. Молодой человек уверен, что любовь — это еще одно достижение в его жизни». Юнгван сложил руки на груди и сел на стул, чтобы было удобнее слушать объяснение дочери. Она расположилась на диванчике, свела кончики пальцев вместе и уперлась локтями в колени, собираясь поделиться своими мыслями. В психологии есть прием, который позволяет распознать ложь. Такое начало заинтриговало Юнгвана. По словам Хёсон, у человека, который сознательно говорит неправду, высока вероятность возникновения когнитивной перегрузки. Количество информации, которую может обработать обычный человек, ограничено, и как только ее становится слишком много, вследствие когнитивной перегрузки в голове происходит сбой. Тот, кто говорит правду, не чувствует беспокойства, и ему не нужно тратить много энергии на обработку информации, которую он доносит до собеседника. А вот человек, который лжет, должен постоянно напрягать мозг. Чтобы тебя не поймали на вранье, ты должен следить за своими словами, движениями, выражением лица. Мозг работает в полную силу. Когда люди обманывают, они говорят очень расплывчато, не уделяя внимания деталям, и часто прерываются. В такие моменты они заполняют пустоту в речи лишними звуками, многочисленными «э», «а», «м». Еще они очень часто пытаются установить между собой и собеседником дистанцию, отодвинуться как можно дальше. Тот клиент вел себя именно так? Хёсон разочарованно закивала. В эту минуту Йонгван почувствовал гордость за дочь и в то же время злился на нее. Если она так хорошо разбирается в психологии, почему не видит гнилое нутро этого проходимца Сынгю? Неужели любовь делает тебя слепым, и ты не видишь недостатков своего возлюбленного? Я попыталась вывести этого клиента на чистую воду. Как? Она рассказала, как попросила его восстановить последовательность событий в обратном порядке. То есть ты заставила его вспоминать все с конца? Хороший способ. Я тоже раньше заставлял детей рассказывать таблицу умножения с конца. Йонгван вспомнил свой трюк, который использовал во время работы в образовательном центре. Конечно, дети отвечали с трудом, но это был хороший метод, чтобы заставить мозг работать. Да, именно так. Тот, кто говорит неправду, обычно выстраивает в своей голове последовательность событий в хронологическом порядке. А когда просишь рассказать все в обратном порядке, он теряется. В середине разговора ты резко задаешь вопрос, человек не знает, что делать, и проявляются симптомы. Симптомы? Те самые лишние звуки и слова, туманные фразы, желание отодвинуться. Еще важно заставить их смотреть тебе в глаза. В глаза? А это еще зачем? Йонгван стал понимать, почему сейчас многие были помешаны на психологии. Конечно, невозможно полностью описать психологию индивида и его внутренний мир с помощью общих данных, но эта наука все равно была довольно занимательной. Когда дети пытаются обмануть взрослых, те берут их за руку, заглядывают в лицо и произносят определенную фразу. Какую? «Говори, глядя мне прямо в глаза». Верно. Глаза ведь недаром называют зеркалом души. Тот, кто говорит неправду, никогда не сможет смотреть прямо. Он всегда избегает взгляда. Тот посетитель говорил неправду. О чем именно он солгал? У него нет чувств к невесте, но он говорит, что любит ее. Врет. Причем врет в первую очередь самому себе. Почему же? Этот мужчина не любит ее как человека. Ему нравится, что она идеально соответствует его запросам. А у вас с этим придурком Сынгю есть какой-нибудь прогресс? Папа, ты чего вдруг так внезапно про него вспомнил? Ты так ловко заглядываешь в подсознание наших клиентов, а что внутри у твоего возлюбленного, знаешь? Он любит тебя? Разумеется, любит. Иначе он не бывал бы у нас так часто. Он уже сделал тебе предложение? Сделает, когда придет время. И когда же оно придет? Йонгван вздохнул и больше не стал задавать никаких лишних вопросов. Не хотел наговорить дочери обидных слов. Хёсон явно была не уверена в чувствах Сынгю, но, скорее всего, прятала свои сомнения даже от самой себя. И дочь не одна такая. Он сам жил с подобными сомнениями долгие годы. После свадьбы он вернулся к разработке препарата на основе Виагры, а вскоре узнал, что его опередили. Аналогичное средство выпустила американская компания Pfizer. Продукт открыл новый мир мужчинам, которые испытывали проблемы в сексуальной жизни. Йонгван давно предчувствовал, что любые лекарства, связанные с любовной сферой, окажутся крайне востребованными, поэтому усиленно занимался исследованиями и опоздал. Виагра снискала огромную популярность, ее продажи превысили 2 триллиона вон. Йонгван рвал на себе волосы. Если бы он работал быстрее, его препарат совершил бы еще большую революцию. Однако он быстро взял себя в руки, вспомнив хорошее выражение. Мысли о том, что уже слишком поздно, приходят раньше остальных. После нескольких лет научных поисков в темноте наконец-то забрезжил свет. Он представил результаты своей работы перед академическим сообществом и получил различные предложения о сотрудничестве от медицинских центров и исследовательских институтов. На него стали выходить и инвесторы. Однако на этапе клинических испытаний случился форс-мажор. Мужчина, который участвовал в эксперименте, не смог сдержать своих чувств к девушке, которая ему нравилась, стал ее преследовать, и в итоге она написала на него заявление в полицию. Йонгвана в качестве свидетеля пригласили в участок для дачи показаний. Его препарат получил одобрение Корейской ассоциации фармацевтов и прошел сертификацию, так что проблемы ему не угрожали. Но все эти события всколыхнули в нем воспоминания о его собственном прошлом, от которого до сих пор бросало в холодный пот. После допроса к нему подошла жена и попросила подробно рассказать о том, что на самом деле произошло между ними тогда, когда она училась в школе. Вместо ответа он объявил, что прекращает свои изыскания. Жена ухмыльнулась и с того дня начала вести себя по-другому, хотя раньше никогда ему не перечила. Она взяла привычку позже приходить домой, постоянно наряжалась и красилась, и Йонгвану не удавалось ее в этом ограничить. Они стали супругами лишь на бумаге, и у дочери тоже ничего не клеилось в жизни. «Хёсон, а ты можешь меня этому научить?» «Чему?» «Психологическим приемом, чтобы понимать, когда тебе говорят неправду. Тебе они разве нужны?» Дочь была сильно удивлена, когда отец ответил положительно. Он снова вспомнил того юношу. Уж слишком он напоминал его самого в молодости. Почти 30 лет назад Йонгван работал учителем биологии в старших классах и вот-вот должен был защитить кандидатскую по биохимии. Он, как и положено настоящему ученому, отгородился стеной от внешнего мира и считал, что любовь — это лишь игра гормонов. Так он думал, пока не встретил Хан Суэ. В тот момент, когда Йонгван осознал, что этот обаятельный живой организм — нечто большее, чем просто набор клеток, белков, минералов и нескольких жидкостей, он ощутил огонь, поглотивший его целиком. Именно тогда он впервые вывел формулу эликсира любви. Отношения учителя с несовершеннолетней ученицей не представлялись возможным. Был лишь один вариант — Суэ должна была в него влюбиться. Вещества, которые он получил в лаборатории, как раз могли этому поспособствовать. Суэ выделялась не только красивой внешностью, но и умом. Она раздумывала о том, чем будет заниматься в дальнейшем — музыкой или естественными науками, и пришла за советом к Йонгвану. Отличница по математике, биологии и химии, Суэ мечтала о музыкальном образовании. У нее были прекрасные вокальные данные. Девушка делилась с учителем своими мыслями и переживаниями о будущем, а он не мог унять бешено стучащее сердце. Йонгван прекрасно осознавал, что его любовь к ней может быть лишь результатом клинических испытаний. Он принимал поцелуи Фифтин на последнем этапе эксперимента. Йонгван попросил классного руководителя Суэ, чтобы та приходила убирать кабинет биологии после уроков. Он решил испытать на ней новый препарат с вазопрессином, гормоном, который вызывает любовь лишь к одному определенному человеку. Йонгван мечтал, чтобы для нее никого не существовало, кроме него одного. Когда Суэ заканчивала уборку, он протягивал ей упаковку сока. Ни о чем не подозревая, девушка выпивала все до последней капли, а он продолжал наблюдать, как растворенное в соке вещество влияет на ее душевное состояние. Йонгван переживал, что у нее уже есть возлюбленный, и в таком случае вазопрессин лишь усилит существующую привязанность. К счастью, ей особенно никто не нравился. Вскоре в поведении Суэ наметились некоторые изменения, несмотря на то, что испытания только начались. Йонгван почувствовал, что благодаря вазопрессину она сосредоточила на нем все свое внимание, точно так же, как и он сам, раненый в самое сердце. На первых порах, когда она приходила в кабинет, лицо ее было угрюмым, а по прошествии времени она стала напевать что-то под нос во время уборки и даже улыбаться Йонгвану. Теперь она смотрела на него по-другому. Иногда задавала личные вопросы. «А у вас есть возлюбленная? А какие девушки вам нравятся?» В один из дней, когда Суэ закончила с уборкой, она залпом осушила предложенный стакан с апельсиновым соком. Йонгван внимательно смотрел на девушку и представлял, как частицы эликсира проникают в каждую клетку ее тела. «Учитель?» «Да. Можно вас кое о чем спросить?» «Вперед. Тебя интересует что-то, связанное с биологией?» «Фи, я же не ботаник какой-то!» Суэ надула губы и очаровательно стрельнула глазами. Йонгвану тут же невыносимо захотелось сжать ее в своих объятиях. В окна класса глядел закат мандаринового цвета, и казалось, что в воздухе парят невидимые частицы любви. Он был готов заплатить любую цену, чтобы только обладать Суэ. «Слышал, ты отказалась от музыки и решила заниматься естественными науками. Теперь ты должна посвящать учебе еще больше времени. Я не пойду в университет. Точнее, не смогу пойти». «Как это понимать? Ты же недавно приходила ко мне советоваться насчет поступления». «Я не знала, что мне делать. Конечно, я хочу пойти учиться в университет, но ничего не получится. Мы с сестрой живем вдвоем. Она тоже не получила высшего образования. Сразу после школы устроилась работать. Сестра говорит, что я должна поступать, но на самом деле она этого не хочет. Совсем скоро она выйдет замуж, а зять вряд ли будет рад оплачивать мое обучение». «А родители?» «Значит, вы не знаете. Мои родители умерли, и уже давно». Эмоции на лице Суи оставались живыми, даже когда она говорила о непростой семейной ситуации. Она была словно цветок, растущий прямо в грязи, но благоухающий точно мед. «А что с ними произошло?» — спросил Йонгван, наполняя голос сочувствием. «Мама умерла, когда я была еще малышкой. Я даже не помню ее лица. А отец? Папа заменил нам мать. Он готовил, стирал, убирал, зарабатывал на жизнь. Его не стало, когда я пошла в младшую школу, а сестра как раз заканчивала старшую». «Как же так?» Йонгван покачал головой, разглядывая лицо Суэ, окрашенное красным цветом заката. «Авария. Интересно, почему грустные истории всегда такие однообразные? Дети с такой судьбой, как у меня, не могут учиться в университете. А так бы я очень хотела поступить в Джулиардскую школу искусств и стать профессиональной певицей. Или, как вы, пойти учиться в универ, потом в магистратуру, аспирантуру, докторантуру, чтобы в итоге за какое-нибудь открытие получить Нобелевку. Именно поэтому я тогда приходила просить вашего совета. Вы же крутой». «Я? Да что во мне крутого?» Йонгван неловко улыбнулся. Наверное, у него покраснели даже мочки ушей. «У любви есть одна особенность. Она пробуждает в человеке ребячество. Комплимент от возлюбленного сразу поднимает до небес. Так что, вы же сейчас пишете диссертацию?» У Йонгвана от удивления даже приоткрылся рот. «Откуда она знает?» Он еле взял себя в руки. «Ты хотела меня о чем-то спросить. Я постараюсь ответить на любой вопрос». Он готов был достать ей с неба луну и звезды, если только она попросит. «Учитель, да? Вы любите меня?» Суэ мило улыбнулась. Он смотрел, не отрываясь на ее губы. Ему нестерпимо хотелось прижаться к ним, слезать с каждой сладкий вишневый аромат. Он уже забыл, о чем она его спросила. Кажется, нравится ли ему? С какой целью она сейчас спрашивает об этом? Йонгван, чувствуя, как ноги становятся ватными, услышал звук, похожий на плеск воды в пластмассовом стакане. Так смеялась Суя. Она произнесла: «Вы такой красный!» и схватилась за живот, продолжая смеяться. «Я не договорила. Вы любите меняться книгами». «Ах ты, негодница! Издеваешься над учителем!» Он закрыл ладонями свое пылающее лицо и закашлялся. После того дня Суя не отлипала от него. Дурацкая шутка про обмен книгами стала сигналом. «Меня привлекают мужчины, похожие на моего отца». Это можно было считать признанием. Их первый раз случился на дешевом кожаном диване, стоящем в углу Лаборанской. Его перенесли сюда из приемной директора, когда купили новый угловой. То, что произошло между ними, Суя окрестила словом «эро». В какой-то момент ее живот стал округляться, и по школе поползли слухи. Йонгван получил выговор в личное дело и уволился. Суе тоже пришлось бросить учебу. Первое клиническое испытание препарата могло вылиться в приговор о растлении несовершеннолетних. Если бы это все произошло сейчас, он бы точно отсидел приличный срок. Суэ и сама не понимала, почему так быстро сблизилась с учителем биологии и в психологическом, и в физическом плане. Однако на специальном заседании, посвященном разбирательству этого дела, она заявила, что учитель биологии ее ни к чему не принуждал, и в этом не слукавила. Приняв во внимание слова Суэ, члены собрания признали Йонгвана невиновным. Как она говорила позже, все случившееся описывалось простым словом «эро». Несмотря на то, что им удалось избежать судебных разбирательств, их жизнь сильно изменилась. Сестра Суэ перестала с ней общаться, испугавшись, что семья мужа узнает о беременности. Теперь девушка полностью принадлежала Йонгвану и носила его ребенка. Неужели это все случилось благодаря действию любовного эликсира? Сам Йонгван не мог со стопроцентной уверенностью ответить на этот вопрос утвердительно. «Папа, а почему ты хочешь научиться этим психологическим приемам?» Дочь прервала затянувшееся молчание, и Йонгван снова вернулся из своих воспоминаний в реальность. «Тебе интересно, почему я хочу научиться этим психологическим приемам?» Он не мог смотреть дочери прямо в глаза, ощущая на себе ее пытливый взгляд. Хёсон, конечно же, уловила неуверенность в его голосе, когда он, уходя от ответа, не нашел ничего лучше, как повторить ее вопрос.